16 февраля на площади у Триумфальных ворот состоялся танцевальный вечер работников и членов Женсоюза в честь 75-летия со дня рождения Ким Чен Ира. Участники кружились в танцах под мелодиями песен «Через облака к дорогому полководцу», «Моя душа в звездочках» и другие.